Прилетел как-то к лесному озеру серый воробей. Уселся на тонкую веточку над самой водой, решил отдохнуть. И вдруг смотрит, что за чудеса. У самого берега из воды торчат листья, ну совсем как у подорожника, только побольше. Быть такого не может, ведь подорожник в воде не растет, только на сухом месте. Тут лягушка из воды высунулась. Воробей у нее спрашивает. Неужели подорожник в воду переселился? Какой же это подорожник? Это частуха, растение такое. Селится оно по сырым и топким местам. И все-таки это подорожник, любезнейшая. Спорить с тобой не буду. Прилетай через недельку-другую, тогда и посмотрим, кто из нас прав. Улетел воробей, а через день там, где были листья, показался маленький стебелек. С каждым днем он становился все выше, и вот на нем уже покачиваются бело-розовые цветки. Прилетел воробей, смотрит на цветы и удивляется. А лягушка-квакушка тут как тут. А ну-ка ответь мне, воробышек. Да. Бывают ли у подорожника бело-розовые цветки? Нет, не бывают. Значит, кто из нас прав? Конечно, ты. Какие красивые цветы! Цветы-то у частухи красивые, а про само растение этого не скажешь. Оно ядовито! Ой! Какой ужас! Чик-чирик! Кто бы мог подумать? Надо поскорей знакомых предупредить. Пока! Счастливо оставаться! Летела как-то сорока Белобока по своим сорочьим делам. И вдруг видит, сидит в траве маленький зайчонок и что-то считает. Один, два, три. И что это ты считаешь? Ой, опять со счета сбился. Говорят, у тысячелистника целые тысячи маленьких листочков. Вот я и считаю, чтобы проверить, правильно мне сказали или нет. Ой, да ты их и за целый день не пересчитаешь. У него листьев так же много, как и цветков. Ты посмотри, тетушка-сорока, какие у него длинные резные листки. Вот будто маленькие ветки ели. А, очень интересное растение. Очень даже из-под снега видны его засохшие пахучие корзинки. Всю зиму в них семена хранятся. А как вы думаете, тетушка-сорока, сколько все же у тысячелистника листьев? Не знаю. А я пока за вестями слетаю. А ты тут потрудись немножко, посчитай. А потом мне скажешь. Пока. Пока. Значит так, один, два, три, четыре. Как там дальше-то? Ой, ну вот, опять сбился. Да, трудновато добраться до тысячи, если считать умеешь только до четырех. Ну вот и все на сегодня. До следующей встречи. Thank you.